Rana. Ай, сяджу на хмарцы. Ай, лячу, можна сказаць, у свет белы. А куды я на мяне нясе? І сам добра не ведаю. Пролятаў я і над Балгарыяй, і над Даніяй, і над Лондонам, і над Варшавай. Не быў бы то я казачнікам. А колькі казак назбіраў, што і за тыдзень усіх не раскажаш. А дзе ж гэта я зараз? Какие пригожие лесы. Стой, стой, хмарка. Ну, дороженька, трошки ниже я пустися. Дарэчы, хмарка у меня незвычайная. Яна не просто машина, яна машина часу. Вот, вон, легковички унизе плывут. Автобусы, техники. А варта мне перакуліцца, як усяго гэтага не будзе. Я, можна сказаць, у іншы час траплю. Вай, загледзіўся. Ой, што ж гэта такое? Хмарка, куды ты нясешся? Там жа дрэва, такое высокае дрэва. Вай. Ратуйце, лячу на зямлю. Ратуйце! Казачнікі таксама падаюць. Дзякуй Богу, не разбіўся. Але дзе ж гэта я? Дзе тыя машыны? Дзе? Няма машын. Я ўжо ў іншым часе. А хмарка моя полетела, уже не догнать. Снег. Ай, откуль он узялся? Ой, это ж целая снежная бура. Куды идти? Пропал я. Дали Бог, пропал. Люди, поможите! О, я не один у этой завеи. А? Где моя подзорная труба? А реку глядеть? Ничего ж не видно. Только снег. Свихша завея. Эй! Отзовіцеся, калі хто чуе мяне! Чую цябе, чалавеча. Скрычаўся, Іван, знайдзём. Не перашкаджай! Хутчэй праходзь! Нешта я не разумею. Хто ты? Я... Метелица! Ой! Меня! Мы тут у трох! Трох? Что ж вы робите? Во, якую кудасу узнали! Мы бьемся, Иван, найдем! Уже третий месяц бьемся! А все от того, что не можем поделить между собою три речи! А это уже навод цікаво! Гей, метелицы! Якія ж вы рэчы не можаце падзяліць? За чаго вы б'яцеся? Слухай, Іван, знайдзём. Ёсць у нас дыван самалёт, ніяк не бідзе мяты кашэль з грашыма. Ай-яй-яй! А што, чыё, не ведаю. Лучше б'ёмся. Цікава, цікава. Які Іван знайден, з метеліцей розговорився. А хто ж ён? Гэта Іван знайден. Моя ж книга чароўная. Але ж як прочитаєш, как хоть трошки стихла гэтая завея. Ну, добра. Ведаете, что я тут надумал, мои дороженькие метелицы? Так, бяжите вунь на тую горку. Вот, что ледь бачится. Кто з вас худший спустится з яе, тому и все три речи будут. Я першая! Ну? Ну? Ну, докладывайте мне, кто перший? Разом спустились. Нема ні перших, ні опошних. Так я і думав. Навошто так? А ведаєш що? Іван знайдем, а? Что? Мы тут пораились, и вырешили тебе вообще три речи подарить. Надокучило нам биться. Надокучило. Забирай их. Забирай, Иван. Вот так подарунок. Что ж мне зим робить? Видать, треба для лесного господара спытать его? Ён усё ведае. Так, так. Ён и тут мне подкажа, як быть. Что ж это все значит? Без чароўнай книги не обойтись. Сонце виблеснуло. Би не було гэтай страшной кудасы. А як тепленько стало. Так. Вось раздел. Часы вельми далекие. Спочатку погляжу, хто такі лясны господар. Я так і думаю. Ён господар лесу. Ну, а хто ж такі Іван знайдён? Так, Іван знайдён, прыёмны сын ляснога господара. А далей, прынёс Івана знайдёна ў лес страшны ястраб. Лясны господар ястраба застрэліў. Такім чынам выратаваў хлопчыка і пачаў яго гадаваць. И назвал его Иваном Знайденом. Ай, все зараз зразумела. Иншими словами, казка почалася. Ой, вовняк, все завязалося. Але что ж это так тихо стало? А? Где? Где мои наушники? Так. Где подзорная труба? Треба ж неяк зарынтавацца в мясцовасці. Ой, дождь. Бачу. Лясного господара бачу подзорную трубу. Хмарку трасе. А, дождь витрасая. Лес свой полівая. Треба знімати навушники і надто шуміть. А хмарка шкода, не моя, чужая хмарка. Ні, чекайте. Это ж Іван знайдён. До лясного господара подыходить. Дядечка! Лясны гаспадар! Дзе вы? Тут я! Уверх глядзі! А, бачу, бачу! Верху вось трасу, каб лес мой рос хутчэй! Дядзечка! Ты толькі паглядзі, якія дары ў маім мяшэчку! Вось гэта дыван-самалёт! А гэта вермяк-невядзівец! Бачу, бачу, Іван знайдзён! Чодра цябе адарылі тры мяцеліцы! Ага! Не паскупіліся! Учакай! Зараз злезу! Ой! Асцярожней, дядзечка! Асцярожней! Дзень добры, дядзечка! Дзень добры, дзень добры! Іван знайдзён! Задаволены ты, Іван знайдзён? Вельмі, вельмі задаволены, дядзечка. Ну, калі задаволены, дык вось што скажу. Жаніцца табе пара, Іван знайдзён. Я і жонку табе выглядзіў. Зоську красу, дзве касы шаўковыя, а трэці шнурочак залаты паясочак. Дзе ж тая Зоська краса? Чакай, зараз усё раскажу табе. Давай прысядзем на пянёк, пагаворым. Ідзі, Іван знайдзён да ляснога посера. Там схавайся за вялікі камень і чакай, пакуль прыляцяць тры галубкі. Так. Стукнуцца галубкі аб зямлю і стануць дзяўчатамі, ды такімі, якіх яшчэ і свет не бачыў. Адна з іх і будзе Зоська краса, дзве касы шаўковыя, а трэці шнурочак залаты паясочак. Як убачыш яго, дык і схавай пад камень. Без яго не паляціць Зоська краса, дзве касы шаўковыя. Яна і стане тваёй жонкай. Дзякую. Дзякую вам, лясны гаспадар. Усё зраблю, як сказалі. А што рабіць мне з рэчамі? З сабою вазьмі. Спатрэбіцца. А Зоську красу да людзей вядзі. Не ўлезеш табе з ёю жыць. Там і вяселле згуляеце, і жыццё сваё наладзіце. Толькі ж глядзі, запомні, не бяры бульбінку з рук Зоськи красы і не еш, а то не будзе табе шчасця. Запомні, Іван знайдзён. Запомні, дядзечка. Абавязкова запомню. Пайду, пакуль сонца не села. Каб завідна да возера мне дайсці. Ідзі, ідзі, спяшайся, Іван знайдзён. А я зноў хмарку патрасу. Не расце мой лес. Знайдзён. Далі Бог, тужцы за ім не удацца. Ён бы ўжо даўно знік без вачэй. Але ж мая падзорная труба ўсё бачыць. А навушнікі? Любы шэпт, не тое, што голас. О, як далёка ўлоўліваецца. Не былі б яны чароўнымі. Спыніўся. Іван знайдзён. Азіраецца. хутка ж я прыйшоў. А дзе ж галубкі? Дзе ж яны? А, фунь, на дрэве сядзяць. Буркочхаць. А, паляцелі. Возера бліснула. Якія прыгажуні? Ах, шнурочак, залаты паясочак. Ля самага каменя ляжыць. Хай купаюцца, а я пакуль схаваю гэты паясок. Так, пад самы камень. Сястрыцы голубіцы, пара нам. Змяркаецца, плывіце да берагу. Схавацца не паспею. Не паспею, буду сядзець за каменем, можа не убачыць. Хутчэй апранайцеся, сястрыцы голубіцы. Ужо зусім сцямнела. А дзе ж мой шнурочак, залаты паясочак? Дзе? Дзе ён? Без яго мне не паляцець. Ну, калі так, дык бывайце, сястрыцы. Ляціце, бо ў цемры дарогу дамоў не знойдзеце. Хто тут ёсць? Хто забраў мой шнурочак, залаты паясочак? Калі стары, будзеш таткам мне. Калі сярэдні, будзеш дзядзькам мне. А калі хлопец малады, будзеш мужам мне. У мяне твой шнурочак, залаты паясочак. Вяселле. Ой, як грыміць, як грыміць. Колькі весялосці. Іван знайдзён. Сядзіць за сталом у светлай сялянскай хаці. А побач яна. Зоська краса. Дзве касы шаўковыя. А трэці шнурочак. Нешта ж ты, Іванька, нічога не ясі. На, хоць бульбеньку з рукі маёй з'еш. Глядзі, якая. З'еш. Ну, калі ты, Зоська краса, з рукі сваёй даеш мне бульбеньку, так я, відаць, і пакаштую яе. Дай сюды. О, што гэта? Цяпер шукай мяне, Іван знайдзён у шкляных гарах. Знойдзеш, навек тваёй буду. А не знойдзеш, один будешь вековать. Іван знайдзён не утрымаў у руках сваё шчасце, усё-ткі пакаштаваў бульбінку. Ай, відаць, радасць без бяды не ходзіць. А куды ж ён падзеўся, гэты самы Іван знайдзён? Где моя труба? Ти зусім не туди гляджу. Так, хата, двор, сешка, поле. Ніде нема Івана знайдена. Діво дивное. Але чекайте. Йон. Йон. Іван знайден. Аж на ног злезці. Чекайте, чекайте. А хто гэта побач з ім? Ты гэта ж лясны гаспадар. А ён самы. Дзе мае навушнікі? Відаць, зараз пачнецца самае цікавае. А што я табе казаў, Іван знайдзён? Не бяры бульбінкі з рук Зоські красы. Не паслухаўся мяне. Ось адразу і ліха. Ай. Што ж яна табе сказала напаследак, Зоська краса? Сказала. А. Шукай мяне ў шкляных гарах. А дзе яны ёсць, тыя шкляныя горы, я не ведаю. І жыць таксама без Зоськи красы не магу. Ну, не бядуй, не бядуй, Ната. Не трэба ўжо лішне маркоціцца. Што-небудзь прыдумаем. О! Зараз я склічу зямное птаство. У птушек спытаем, дзе знаходзяцца шкляныя горы. Хутчэй, хутчэй, лясны гаспадар. Маё дарагое птаство! Дякую вам вялікае, што зляцеліся, што паслухалі ляснога гаспадара. Скажыце мне цяпер, можа, хто з вас ведае, дзе знаходзяцца шкляныя горы? Ага. Многа-многа спадзе бачылі. Не бачылі. Ну што ж, дякуй вам і на гэтым. Разлятайцеся, дарагое птаство. Вось што Іван знайдзён. Калі ўжо птаство не ведае, дзе знаходзяцца шкляныя горы, так на табе клубочак. Не азіраючыся, ідзі за ім. І прывядзе ён цябе да майго сярэдняга брата. Мы будзем спадзявацца, што ён зможа сказаць табе, дзе тыя шкляныя горы. Дзякуй. Вялікае дзякуй, лясны гаспадар. Але ж клубочак чароўны нейкі. Сам з рук выскачыў. Ой, ужо і не відно яго. Ну то бяжы хутчэй, не выпускай яго з вачэй. Клубочек гэты. Дякую, лясны гаспадар. Можа мне казачніку ўмяшацца ў гэтую справу. Можа я змагу ўсё тое зрабіць для Івана знайдзёна. Але ж пачакаем. Паслухаем, што яму сярэдні брат ляснога гаспадара скажа. Відаць, Іван знайдзён недзе ўжо на падыходзе да яго. А ну, моя труба, дай-ка я погляджу в тебе. О, он Іван знайден, ледь не бежить. Счастье бы магнитом человека притягивая. Кожному хочется зведать, якое оно. Ай, кто тут? А изгубился клубочек! Кто тут? Ну, здорово, хлопче! Ой! Кто про это? Клубочек Иван знайден, не клопотися. И он уже у меня в кишени. Добрый день, дядечка. Добрый день. Ой, вы и есть средний брат лесного господара. Угадал. День добрый, дядечка средний брат. Добрый день, добрый день. А ты Зоську красу шукаешь. Две косы шелковые, а третий шнурочек, золотый поясочек. Так? Так, а что тебе казав мой молодший брат? Наво что тебе было есть и тую бульбину? Так уже отрымалося, дядюшка. Мне б худшие про шкляные горы доведаться. Ну, почекай. Так, зараз я зверов до себе скличу. Може, яны нам что подкажуть. Ну, звери мої любые, дякую вам, что пришли, что послухали меня. Хочу я распытать у вас про шкляные горы. Может, кто из вас чув, что про их, ти бачил, где яны? Куди йти доброму человеку, как потрапить на них? А? О, шкляные! Не, где знаходятся шкляные горы? Николи, не чули про их, не, и ничего доброго сказать тебе не можем. Не можем. А ти есть сирот вас волки? И волков сирот. Ты чув, Иван Знайдён? Чув. Бачишь сам, ничем не могу тебе допомогти. Бачу, дядюшка, середний брат. Але зато я дам я тебе клубочек. И заведи он тебе до нашего старейшего брата. Може, и он ведает, где шкляные горы. Бери клубочек, куди он, туди и ты следом. До ночи будете у старейшего брата. Щиро дякую вам, дядечка, за клуб. И за клубочек так само. Заставайтеся здоровым. Бывай, Иван Знайдён. От як усе поворочивается. Не шанцує Івану Знайдёну. Але он, здається, трошки повеселею. А може мне скликать своих помощников, молоденьких казочников? Може, з їх хто ведає, де тіє шкляні гори? Ай, ну нешто ж треба робіть? Птушки не ведають, звери не ведають. Ну хто ж тоді ведає? Ось би мені зараз хмарку мою сюди. Клопоту ніякого не було. Я сам отшукав би, де тіє шкляні гори. Чекайте. А може у книзі чаровній написано? На жаль, нема. Там, де повинні бути шкляні гори, нехто сторонку вирвав. Что ты робишь? Ой! Что ты робишь? Что это? Откуда это? Зараз же злезь. Худшей треба брать навушники. Там нечто робится. Где моя подзорная труба? Кто это тут? Лесь. Эй! Не задушил. Дали бог, лесь не задушил. Эй, кто вы? Где вы? Отзовитесь! Кто? Кто? Ты ж на меня наступил. Ой! Это я, старейший брат лесного господара. Я ж, може, старый зусім. Мохом прикрився, а ты рады, что не бачишь. Даруйте мне. Рады наступить. Да что вы такое говорите, дядюшка? Хиба ж я хотел. Я с просьбой великой иду до вас. Ведаю про твою просьбу. А навошта ж ты бульбинку з рук Зоськи краси ел? Казав тебе мой молодший брат, не ешь, не ешь бульбинки. Так уже отрымалося. Ну, добра, нечто будем думать. Зараз кличу я всіх вовков. Вовков? Послухалися, прибегли. Так скажите мне, где находятся шкляные горы? Може, бачив хто з вас? Бачили ми. Не ведаю, де знаходяться шкляні гори. А чи усе ви тут? Ні, не все. Самого старого вовка нема серед нас. Нема. Як же нема? Ось він біжить. Я тільки що Туль со шкляний гор. Ось бачиш, Іван знайден, як усе добре склалося. Сядай, сядай на мене, Іван знайден. Старий ти дуже, кліп, не кліп, а мені худко треба. У мене єсть диван-самольот. Давай, Леп, сядем на его и показывай мне дорогу. Згода! Згода! Айди, Иван, знайдем! Как же только в шкляных горах была Зоська краса. Мне моя чаровная книга подказывая, что яна невольница Кощея Бессмиротного. А Кощей Бессмиротный просто так не отдае своих невольников. А ли что размышать, где ж зараз Иван знайдет? Не что выпустил я Господь своей уваги, так погляжу трубу свою подзорную. А, вось и Иван знайден. Подлетая с волком до шкляных гор. найден. Як только мы спустимся, так одразу и развитаемся. А может, Волк, со мной пойдешь? Может, мне твоя допомога потребна будет? А, коли треба буде моя допомога, так вырви зараз у мене поміж ушей крышечку поусті. Так. Ось так. А коли я тебе потребен буду, ти чапельце висічи, моє поусті припячи, я і з'явлюся. Дякую тобі, Вовча. Бувай, Іван знайден. Что робится тут? Сады. Одни сады. Ни в одной душе человечки. Куда вместе зараз, а? Зоська! Зоська, краса! Ніхто не відзивається. Треба шукати. Шукати треба. Зоська! Зоська! Знойде, знойде, тепер уже напевно знойде. Ай. А что далее будет? Так само цікаво ведать? Про это мы доведаемся трошки позднее. Стомился я зараз. Так-так, стомился, откладу свою трубу подзорную, навушники свои, ну я отпочну трошки. Возьми хмарку мою сюды, как солодка на ей спится. Где моя хмарка? Где? Ой, может, не завсюды я в далеких часах застанусь. Як же могла стариться? Нечаканая авария это. Звалился. Упал я. А хмарка полетела. Ой, полетела. Тепер шукай мене, Іван знайден у шкляних горах. Знойдеш, навек твоєй буду, а не знойдеш, один будеш ликовать. Чий гэта конь? Ой, мамачка, які страшны. Гэта ж Кашчэй бессмяротны. Ну, прапаў Іван знайдзён. З гэтым Кашчэем жартачкі, ой, дрэнныя. Ён пра нешта гаворыць з канём. Что ж ты заржал, мой конь? Боже, беду якую чуешь? Беду не беду, а только Іван знайден, шукає Зоську красу. Говориш, Іван знайден, а? Зоська краса йому спотребилася. І ні в яким разі він її не знайде. Ти даремно спужався. Ми зараз з тобою висячим лято, а ти в ляді посеєм пшеницю. З той пшениці наварив кисялю, а потім уже і домов поїдем. І Зоська красуня нас зустріне. За роботу, мій конік! Какая самоупевненность! Кощей бессмертный переконанный, что Зоська краса никуда от его не утече. Тому и не спешается. Треба поглядеть у подзорную трубу и поглядеть вельми уважливо. Может, смогу натрапить на след Ивана Знайдена. Хай Кощей бессмертный корчуя свое ляда, хай... А я Івана Знайдена пошукаю. Зоська! Зоська! Хто тут? Хто? Тихо, тихо! Тихо, гэта я! Гэта я, Іван Знайден! Іван! Ти! Я! Няўжо гэта ты? Я, Зося! Вось я тебе и знайшов. Иван. Знайшов свою Зоську красу. Две косы шелковые, а 30 шнурочек. Золотые поясовки. Много стежек стоптал я в своем житті. Много краин на своих марце облетал. Розные дивосы бачив, розных людей сустракал. Только одно вельми добро ведаю. Радость одна не ходит. Амаль завсёды, недзе побач, беда хаваецца. Чаго ты? Чаго ты, Зоська? Ну, не плачу. Плачу я. Плачу, Іван знайден. Таму што не можам мы адсюль уцячы. Чаму? Не суджана нам заставацца разам. Чаму не можам уцячы? Чаму? У мяне ж дыван-самалёт ёсць, а таксама вермяк-невядзімец. Прикрыемся им, сядем на диван-самолет. Да что это? Говорю. Давай, худшей, бежим, Зоська. Шакай, Иван знайдён. У кашэ бессмяротнага конь чароўны. Ну что? Як бы мы ни хаваліся, на які б диван-самолет не садились, ён усё роўна нас убачыць і мігам дагоніць. Про гэта мне сам кашэ бессмяротны гаварыў. Фосе, ну что? Значыцца, конь, гаворыш? Ідзе ж кашчэй бессмяротны такога каня выслужыў? На жаль, я не ведаю. Пра гэта мне кашчэй бессмяротны не дакладваў. Слухай, што, Зоська краса. Так, я схаваюся вось тут, у гэтым дупле. А ты пойдзеш да кашчэя бессмяротнага, калі ён вернецца, і распытаеш у яго ўсё пра каня. Толькі гавары з ім ласкава, каб ён нічога не ўтаіў ад цябе. Добра. Тады чакай мяне тут, калі сонца сядзе і першая раса на траву ўпадзе. Бывай, Іван знайдзём. Да сустрэчы, Зоська краса. Ледь не затоптал, проклятый. И был бы то кощей бессмертный. Вот цікаво. Скажу ён Зосцы, где коня своего выслужу, ти не скажа. Ну что ж, будем чакать, як повернуться подеи. Може подрамати трошки? А? Що гэта? Ці не хмарка моя плыве? Не, не, не хмарка. Это пылу столькі за кашшеем бессмяротным тягнецца. Вось ужо і сонца села. Месяц за саду выплывае. А, раса дзе-нідзе на травах паблізквае. А Зоськи маёй няма. Яна! Яна! Зоська, краса, дзве касы шаўковыя, трэці шнурочак, залаты паясочак. Іван знайдзён. Я тут! Тут я! Расказывай, Зоська. Слухай, на 39-й зямлі у 30-м царстве жыве баба Юга. Так. Ёсць у яе 100 кабыліц. І хто толькі зможа папасвіць тых кабыліц 3 дні, таму і дае баба Юга жарабца на выбар. Але пасвіць тых кабыліц не надта лёгка. Ужо ўсё колле на частаколе галова не абвешана. Толькі адзін кол застаўся. Баюся я, Іван, знайдзён за цябе. А ты не бойся. Не бойся, Зоська, краса. Пайду я, Зоська. Спяшацца мне трэба. Абавязкова выслужу ў бабы Югі такога ж жарабца, а можа яшчэ і лепшага. Чакай мяне, Зоська. Я хутка вярнуся. Я вярнуся хутка. Проспал. Дали Бог проспал. А где же Иван знайден? Где Зоська? А головное... Головное, где труба моя подзорная? Где? Знайшов. Ну и напалохався ж я. Без трубы я ніхто, а з ёю казачнік. Казачнік, які ўсё бачыць і ўсё чуе. О, як лёгка, весела ідзе Іван знайдзён. Ой, што такое? Ледзь не наступіла. Ой, рак. Рак на дарозе ляжыць. Эй, рак! Эй, Іван знайдзён. Ты толькі не бі, не бі мяне. Да ты што, рак, не буду, рак. А, ну тады адкалопні з мяне шалупайку і вазьмі ў кішэнь. О, а калі я табе спатрэблюся, дык ты чапельца раскладзі, шалупайку маю крышачку так прыпячы, дык я да цябе з'яўлюся. А зараз, ну, кінь мяне у аду, а? Ну, дзякуй за шалупайку, дзякую. А тебе, канешне, кіну ў ваду, кіну, рак. Ось так. Якое гняздо. Просто над галавой. А чаго гэта так пішчаць у ім птушаняты? Ты куды? Ты куды? Куды лезь? Дятел летит, я каршун. Просто на мяне. Куды? Шакай, дятел. Иван знайдён, не бяры моих деток. Не чапай мне пушаняток. А вы так само. Не кричите. Бачите, никто вас тут не покрыудит. Тихо, малые. Иван, ведаешь что? Что? Вырви ты у меня пёрка. Ды схавай у сваёй кішэні. А калі я табе спатрэблюся, ты высяджы цяпельца, ды і прыпячы яго. Я да цябе тады мігам прыляжу. Дзякуй, дзяцю, Дякую тобі за пёрка, а дзетак твоих я і не думав чапаць. Ты дарэмна спалохаўся. А зараз бывай, дзяцел, бывай. У мне яшчэ дарога доўгая. Бывай. Бывай, Іван знайдзён. Словы мае помні. Дзякуй. Дзякуй табе, дзяцел. Іван знайдзён. Ой, баліць мне, ой, як баліць. Хто ты? Хто ты? Дзе ты? Мурашка. Ой, мурашка, так я ж выпадкова зашапіў цябе. Зусім не хацеў. Ведаю, я все ведаю, Іван знайдзён. Ты спатрэбліся, прытачы на цябе цю гэтую шыпульку. Я відам з'яўлюся. Вялікая дзякуй табе, мурашка. Дзякуй. А ты ніколі не помні зла. Далі Бог, я незнарок ледзь не наступіў на цябе. Тады бывай, мурашка. Бывай. Ах, Іван знайдзён, ах, Іван. А таго не ведай, што зараз такая прыгажуня цябе сустрэне, што аж страшна ўявіць. Век бы яе не бачыў. Недзе ж тут ужо зусім блізка і хаціна бабы Югі. Здаецца, так напісана ў маёй чароўнай кніжцы. Так і ёсць. Вароты зарыпелі, а вунь і сама баба Юга выбегла насустрач Івану знайдзёну. Ой, кагось не бачу, добрый дзень, Іван знайдзён. А я ўжо і чакаць цябе перастала, думала, ўжо не прыйдзеш ты да мяне. Добрый дзень. Бабулечка, дарэмна так думала, але ты на пачатку накармі гостя, а потым мы пагаворым з табою. Праўда, праўда твая, Іван знайдзён, пакарміць цябе якраз трэба. Ну што ж, пойдзем у хату, не бойся, давай, заходь. Сядай за стол, Іван знайдзён. Сядай, саколік ты мой, глыбочак ты мой. Паеш добра, а я потым цябе спаць пакладу. А заўтра раненька-раненька устанеш і маіх 100 кабыліц у полі пагоніш пасвіць. 3 дні папасвіш, і калі будзеш добрым конюхам, дам я табе жарабца на выбар. Ты ж жарабца выслужваць прыйшоў, ці не так? Так, так, бабулечка, по жарабца прыйшоў, але дай мне спачатку паесці, дуже я галодны. Ой, еш, саколік, еш, галубочык, каб ты ўсё жыццё гэтую ежу еў. Эх, страшна за Івана знайдзёна робіцца. Гэта ж не жарты, 100 кабыліц. Ці ўпасе іх Іван знайдзён. Ох, як хутка летняя ноч мінае, ужо і сонейка ўстае, першы яго промень з травы расу збівае. Гэта Іван знайдзён, кабыліц на пашу пагнаў. Так, дзе мая падзорная труба? Зараз пагляджу, як ён будзе пасвіць. Так, лес, рэчачка. О, уні поле. А дзе ж кабыліцы? Няма ніводнай. А Іван знайдзён? А, гэта ж трэба. Спіць пад ракітай, далі Бог спіць. Нехта ідзе, а? Баба Юга. Что ж зараз будет? Іван знайдён, Іван знайдён, ведаў я, што заснеш ты, не такія засынарі. Цяжка быліцы мае. Сапраўды, сапраўды, дзе ж яны? Як же гэта я засну? Ну, дык ведай, Іван знайдён. Не прыгоніш кабыліц дамоў? Вісець в твоёй галаве на тым адзінюткім калку. Бачыш? Бачыш ці не? Бачу. Пайшла я. А ты шукай. Шукай кабылачек маіх. Іван знайдзён. Што ж мне рабіць? І куды б яны маглі падзецца? Пропал я, пропал. Чакай. Чакай, Іван знайдзён. Ты ж можаш паклікаць старога воўка. Сапраўды магу. Магу. Ён і параіць мне, што рабіць. Так. Зараз раскладу цяпельца і прыбяку ваўчыны поўсці. Так, зараз. Зараз усё зраблю. Навошта я табе, Іван знайдзён, спатрэбіўся? На пачатку дзякуй табе, што прыбег. Бяда ў мяне воўча, бяда. Падрадзіўся я ў бабы Югігіс, кабыліц пасвіць. Выгнаў во сюды ў поле, дый задрамаў. А яны ўзялі, дый зніклі кабыліцы гэтыя. Як іх знайсці цяпер? Можа, ты параіш мне, стары дружа? І не кабыліцы гэта зусім, Іван знайдзён. А хто? А дочкі бабы Юзі. І знайсці іх лёгка. Зараз яны пахаваліся ў моры, дык іх адтуль рак выганіць. А другі дзень будзеш пасвіць, яны пахаваюцца ў дрэвы. У дрэвы? А ты дзятла паклич, ён іх адтуль павыганяе. А трэцяга дня яны ў зямлю хавацца пачнуць, а табе мурашка дапаможа, і кабыліцы ў момант наверх выберуцца. А там ужо з бабай Югой дамаўляйся на кон жарабца. Дзякуй. Дзякуй табе, вялікая воўча. Каб не ты, я ніколі не здагадаўся б, што шукаць кабыліцу ў моры ці, скажам, у дрэва. Ну, я пабягу. Я побегу, а ты не маруч, Іван знайдён, прыпякай ракаву шалупайку, ды і сустракай рака. Бывай, бывай, Іван знайдён. Шчаслівай табе дарогі. Век буду помніць твою ласку. Ой, як добра ўсё паварачваецца. Цяпер ужо, напэўна, баба яго аддасць Івану знайдзёну жарабца. Калі дапамогуць рак, дзяцел ды мурашка, нікуды не дзенуцца кабыліцы, у пасе іх Іван знайдзён. Ай-яй-яй. Можна, можна адкласці падзорную трубу. Ды і навушнікі ўжо не патрэбны. Ну што ж, бывай, Іван знайдзён. На тры дні. Развітваюся з табою. Буду спаць, адсыпацца. А мой хмарка моя з'явіцца. Ну, быць не можа, каб назад не паплывала. Кажу гэтага, давай. І на іншага я не згодны. Не аддам. Не отдам! Не, ты можешь тупать ногами, кольки хочешь, а жеребца мне отдаси! Что такое? Что такое? Это уже Иван знайден жеребца у бабы Юги потребует. Ну и крыку, а? Пусти! Ай-яй! Чакай, чакай! Може, я тобі і заступлю, баба Яга? Тільки дай мені з сябром порадитися. Дай! Іди у свої хороми, іди! Іди, іди, а я тут трошки побуду. Чекай, чекай, чекай. Ну що ж, побудь. Побудь, Іван знайден. Може, переміниш свою думку. Цікаво, що ж задумав Іван знайден? З ким гэта ён хоча параіцца? Дзе ж моя труба? Хоць бы чаго не прапусціць. Так? Ой, што там робіцца? Ай-яй-яй. Аказваецца, Іван знайдзён. Ваўка паклікаў. Во! Кажеш, Іван знайден разгубіўся і не ведаеш, якога жарабца ўзяць. Так. Баба Юга дзеля жарту з табой гэты торг вядзе. Той жарабец, за якога ты спрачаешся, не варты спрэчкі. Чаму? Слухай мене, Іван знайден. Баба Юга адабрала сіла ва ўсіх жарабцоў, ды аднаму аддала. А той адзін ляжыць пад яслямі, і ён такі дужы, што з-за сілы сваёй нават устаць не можа, але ты яго прымусь устаць. О, а жарабец сам табе падкажа, што трэба рабіць далей. Зразумеў? А, зразумеў. Дзякуй і на гэты раз табе, Воўча. Пайду хутчэй да бабы Югі. Баба Юга! Баба Юга, где ты? Тут я, тут, не кричи! Тут я! Чего ты кричишь? Ну? Что, Иван знайден? Сустрелся ты со своим сябром, пораюся? Я дома пораюся. Мне того же рабца отдавай, что у тебя под яслями ляжит. Добрый у тебе сябр, Иван знайден. Самые лепшие, что у меня, и забираешь. А лишь какой договор был, такая добавленность. Что ж ты робишь? Ну, пойдем. Пойдем, Иван знайден. Забирай своего жеребца. Вось і казка наша канчаецца, а хмаркі маёй не відно. Цяпер Івану знайдзёну засталося толькі Зоську красу, дзве касы шаўковыя, а трэці шнурочак, залаты паясочак у кашэ бессмяротнага забраць. Але ж нешта не чуваць, каб Іван знайдзён скакаў на жарабцы. Можа, можа яшчэ беда якая? Зірнув свою трубу. О, який жарабец! Ды пра нешта ж гаворыць з Іваном знайдзёным. Трэба добра прыслухацца. Вызваліў ты мяне, Іван знайдзён. За гэта табе вялікае дзякуй. А зараз папасі мяне адну зару на ячмені, другую зару на пшаніцы, а трэцюю зару на ўсе. Тады і сіла мая пры мне застанецца, і лёгкім я стану. А то бачыш, з-за маёй цяжкасці баба Юга без размоў асаблівых мяне аддала. Думала, ўсё роўна ён такі, што і падняцца не можа. Івану знайдзёну не спатрэбіцца. Спатрэбіцца. яшчэ як спатрэбіцца. Добра цябе папасу, з радасцю, абы хутчэй да Зоскі красы нам дабрацца. Ну, вось і ўсё. І тады і патэп патруху. Не відно маёй хмаркі. А з Іваном знайдзёным ўжо ўсё ясна. Я... Чакайце. А які ўсё ж такі канец у гэтай казцы? Відаць, трэба хоць на хвілінку апошні раз зірнуць у сваю трубу, каб пабачыць, чым жа ўсё завяршаецца, і тады ўжо бывайце. Ну, тады, тады да новай сустрэчы ў наступнай казцы. Так, труба, паслужы мне яшчэ раз. Сядай на коня, да и поедем назад. Поедем ладить свое счастье. Правда? А кошей бессмертный, юным теперь не страшно? Теперь не, Зоська. Садись худшей. Ой, хоть бы утрыматься. А кошей бессмертный нас не догонит? Не, не, Зоська, не догонить. Поехали! Собачье мясо. Ти ты на мене и ржешь. Ти на Зоську красу. Тебе косы шелковые, а третий шнурочек золотый поясочек. Не на тебе косы бессмертные, на Зоську красу. Хе, а что ж Зоська краса зробила? Ничего она не зробила. А только звезд я ей Иван знайден. Так мы зараз высечем ляда, на тым ляде посеем пшаніцу, стае пшаніцы наварым кісялю, а пасля ўжо і Зоську красу з Іваном знайдзёным дагонім. Не, кашы бессмертны, не дагонім мы Івана знайдзёна і Зоську красу. Іван знайдзён ўжо выслужыў у бабы Югі майго меншага брата. А у яго ўся сіла ад маіх братоў. Ён куды мацней за мяне. Кажеш, не дагонім. А ну, скачы ўперад, каб у момант дагнаў. Буду біцца з Іваном Знайдзёным. Біцца буду! Чуеш гэтае іржанне? Чую. Так што? Это со мной мой молодший брат размовляя. А что ж ён табе гаворыць? А гаворыць ён мне, каб я узняў свайго гаспадара пад самыя нябёсы, а потым скінуў яго з сябе, хай ён ударыцца аб сыру зямлю, аб белы камень, няхай ён рассыплецца драбней маку. А ты что? Что ты ему в отказ? Ой! Ой! Что ты робишь? Что робиш, пылища? Все, няма кашея безсмертного, рассыпался дробней маку. Ха-ха-ха. А Иван знайден, ты, Зоська, краса, уже, видать, далеко не идя. Ну что ж, складываю свою подзорную трубу, мне так само треба в дорогу. Эй, бывайте, шкляные горы! Бывай, Иван, знайден! Бывай, Зоська, краса! А куди ж мне йти? В який бок податься? Е-е-е-ей, ворона! Что это? Небо. А для сочком зробилося шером? Может, это облачинка пыл? Не, это не пыл. Тогда что ж это? Что? Ай, ты это ж хмарка. И, сдается, моя хмарка. Хмарка, сюды. Хмарочка моя родная. Так, хмарочка. Оп. А теперь... Треба струхнуться. Так, полетели. Вышей, еще вышей. Ай-яй-яй, что робится в свете? Только что мы у часах далеких. Каску живую перед собой бачу, не это мультик який. А зараз плыву, як звичайно. Эй, там у низе! Эй, хлопчи! Не чую. Ай, по всем видать, мою каску слухал, не заслухался. Молодчина, хлопчик. Бывай. Я обовязково еще вернусь.